Я тебе сейчас расскажу. Вот смотри, я тебе хорошую сейчас расскажу. Смотри, бля. Вот у нас здесь мух много. Ой, мух много, понимаешь? Дебил, бля. Смотри, мухи, они тебе спать мешают.